Разговор, впрочем, скоро переменился, но слишком особенное и все еще продолжавшееся беспокойство все-таки выходило, по мнению наблюдавшего князя, из мерки, и что-то тут, наверное, было особенное. «Значит, бедный рыцарь опять на сцене?» — спросил был Евгений Павлович, подходя к Аглае. К изумлению князя та оглядела его в недоумении и вопросительно, точно хотела дать ему знать, что и речи между ними о рыцаре бедном быть не могло, и что она даже не понимает вопроса. «Да поздно! Поздно теперь в город посылать за Пушкиным! Поздно!» — спорил Коля с Лизаветой Прокофьевной, выбиваясь изо всех сил. 3000 раз говорю вам, поздно!» «Да, действительно, посылать теперь в город поздно», — подвернулся и тут Евгений Павлович, поскорее оставляя Аглаю. «Я думаю, что и лавки в Петербурге заперты. 9 час», — подтвердил он, вынимая часы. «Столько ждали, не хватились. Можно до завтра перетерпеть», — вернула Аделаида. «Да и неприлично», — прибавил Коля, — «великосветским людям очень-то литературой интересоваться. Спросите у Евгения Павловича, гораздо приличнее желтым шарабаном с красными колесами». «Опять вы из книжки, Коля», — заметила Аделаида. «Да он иначе и не говорит, как из книжек», — подхватил Евгений Павлович. «Целыми фразами из критических обозрений выражается. Я давно имею удовольствие знать разговор Николая Ардельоновича, но на этот раз он говорит не из книжки. Николай Ардельонович явно намекает на мой желтый шарабан с красными колесами. Только я уж его поменял. Вы опоздали». Князь прислушивался к тому, что говорил Радомский. Ему показалось, что он держит себя прекрасно, скромно, весело, и особенно понравилось, что он с таким совершенным равенством и по-дружески говорит с задиравшим его Колей. «Что это?» — обратилась Лизавета Прокофьевна к Вере, дочери Лебедева, которая стояла пред ней с несколькими книгами в руках большого формата, превосходно переплетенными и почти новыми. «Пушкин, — сказала Вера, — наш Пушкин. Папаша велел мне вам поднести». «Как так? Как это можно? — удивилась Лизавета Прокофьевна. «Не в подарок, не в подарок, не посмел бы! — выскочила из-за плеча дочери Лебедев. — За свою цену-с. Это собственный, семейный и фамильный наш Пушкин, издание Анненкова, которое теперь найти нельзя. За свою цену-с подношу с благоговением, желая продать и тем утолить благородное нетерпение благороднейших литературных чувств вашего превосходительства». «А продаешь, так и спасибо. Своего не потеряешь, небось. Только не кривляйся, пожалуйста, батюшка. Слышала я о тебе. Ты, говорят, приначитанный. Когда-нибудь потолкуем. Сам, что ли, снесешь ко мне?» «С благоговением и почтительностью», — кривлялся необыкновенно довольный Лебедев, выхватывая книги у дочери. «Ну, мне только не растеряй. Снеси, хоть и без почтительности, но только с уговором», — прибавила она, пристально его оглядывая. «До порога только и допущу, а принять сегодня тебя не намерена. Дочь, Веру присылай хоть сейчас, мне она очень нравится».